Глава 11. «Я скучаю, Феля. Буду ждать сегодня вечером в нашем любимом месте». Прочитываю сообщение, когда выхожу из машины и направляюсь в главный корпус. Вот кто-кто, а Ульяна всегда умела испортить настроение. То сообщение интимного характера во время пары, то заявление в офис, когда идут переговоры. Всегда они вовремя и всегда не кстати. Даже сейчас не в силах сдержать свои извинения. Бесит. «Феликс Владимирович, подождите, я за вами совсем не поспеваю. Феликс Владимирович». Сделать вид, что я не слышу заведующую кафедры, очень сложно. На ее отклик оборачиваются даже студенты, стоящие гораздо дальше меня. И что ей понадобилось с самого утра? Я только в корпус вошел, а она тут как тут. Женщины решили сегодня доконать окончательно? «Феликс Владимирович». Женщина все же касается моего плеча и заставляет остановиться. «Ну нет, не так. Моя вежливость не позволяет пройти дальше». «Доброе утро, Инесса Викторовна». Выдавливаю самое вежливое приветствие. Женщина тяжело дышит, прямо мне на плечо, даже через костюм чувствуется. Отхожу дальше на шаг, соблюдая личное пространство. Однако женщина снова его преодолевает. «Ох, я вас зову-зову, а вы не поворачиваетесь. Ой, запыхалась совсем». «Ага, я вижу. Что-то срочное?» «Ах да, у вашей группы отменили занятия по высшей математике, и я поставила их вам». «В смысле вам? А если у меня пара в это время?» «У вас окно, Феликс Владимирович, третья пара». «Здорово. А вчера нельзя было предупредить о переменах? У меня свои планы на окно, между прочим. Теперь рабочую встречу переносить из-за ваших проблем. Отпустили бы детей на волю, они бы нашли, чем заняться полтора часа». «Вы сердитесь, да?» Напоминает о себе Инесса Викторовна, когда мы подходим к кафедре иностранных языков. «Нет, что вы, я же весь принадлежу университету, пойду, куда скажете». «Ох, я так рада, хорошо, что у нас есть профессионал своего дела». «Ага, профессионал». Видимо, сарказма в моем голосе она не услышала, раз улыбается лучезарно и снова нарушает мое личное пространство. «Да сколько можно?» «Если вы думаете, что это первое происшествие, которое меня ожидало сегодня, то глубоко ошибаетесь». Впрочем, человек, который хотел со мной встретиться, согласился перенести встречу с 12 на 4. Хоть что-то хорошее за этот день. Он совсем не радует, если честно. Дождь льет, как из ведра, машину негде припарковать, пробки. Да еще и пара у первачков. Я даже к ней не подготовился. Ладно, с ними справлюсь как-нибудь. Может, еще теорию дам или слова на новую тему подучим. Первые две пары проходят спокойно, работа идет продуктивно, но вот к началу третьей начинается сплошной хаос. В прямом смысле. Эти первачки скоро все на своем пути перевернут. В особенности Кравец и Орлова. Отличились они за две недели занятий, причем сильно. Одна шею готова свернуть в мою сторону, лишь бы заметил, а другая — выбесить. Надеюсь, хотя бы сегодня они сделают исключение. Добрый день. Здравствуйте, Феликс Владимирович. Достаю из портфеля планшет с набросками к следующему занятию. Пока что сыровато, но это лучше, чем ничего. Все на месте? Да. Можно было и не спрашивать. Группа состоит всего из 16 человек. Почти всех запомнил по именам или же по внешности — особенно этих двух блондинок, которые устраивают из моих занятий конкурс «Мисс Местная Распутница». У меня порой возникает ощущение, что они сговорились. Надеюсь, чутье меня подводит. Они, кстати, сидят на своих местах, одеты, как нормальные люди. Кравец также глазеет на меня, а Орлова закатывает глаза, когда я произношу. Давайте повторим времена из группы «Perfect». Реакции ноль. Ребята молча открывают электронные учебники на нужной странице. К середине сентября научились не перечить. Какие молодцы, выучили третье правило. Но, как всем известно, даже в идеальном стаде найдется исключение. «Феликс Владимирович, а можно что-то другое повторить?» — выкрикивает Орлова со второго ряда. «Повторение — мать учения, Орлова. Или вы так хорошо знаете группу Perfect?» Девчонка некоторое время молчит, не отводит от меня светлых глаз, а затем выдает чересчур громко. «Знаю, и еще как. По-моему, я говорил, что у этой нахалки острый язычок, или нет? Какая разница? Меня это даже веселит, иногда. Первые 5 минут, пока они начинают раздражать своими выпендрежами. Точнее, попытками показаться умнее, чем есть. И вроде бы голова на месте, язык хорошо знает. Не уродина какая-то, очень даже милая на лицо. Чего выделывается? Когда ты стал оценивать студенток по внешности и подмечать их милое лицо?» Всплывает вопрос в подсознании. Но я игнорирую его и концентрирую внимание на Орлову. «Значит, Perfect хорошо знаешь». «Отлично. К доске». «Ну, давай, покажи, как хорошо ты знаешь язык». Остальные ребята удивленно оборачиваются на не менее шокированную Орлову. Но девчонка быстро меняет выражение лица на уверенное и, задрав подбородок, идет к доске. Берет мел и ждет моих указаний. «Неужели сегодня без балахона? Мне радоваться или ждать, когда ты еще что-то выкинешь?» «Настоящее, прошедшее, будущее. Укажи все окончания у глаголов, когда применяется время группы perfect и примеры. Желательно, чтобы это поняли твои сокурсники». «Не переживайте, поймут», — фыркает Орлова чуть тише, не отрывая от меня глаза. «Вообще-то нужно на доску смотреть, а не на меня. Эту роль оставь своей сестре по разуму». Принимается к моему заданию сразу же. Внимательно смотрит, что-то пишет. Иногда останавливается, хмурит брови, задумываясь, кусает нижнюю губу. Полную, кстати. Немного блестящую из-за косметики. Снова замечаю то, что не относится к делу. Встроенные ноги всматриваюсь. Длинные, даже на каблуках. Лишь бы и не споткнулась посреди аудитории и шею не свернула на моей паре. Для этого другие предметы есть. Готово. Поправляю очки, пробегаясь глазами по белым аккуратным буквам. Написано все верно, указано тоже. А вот с примерами надо посмотреть. Объясняя Орлова. «Так все же написано», — удивляется она. «Твои каракули мало кто оценит. Объясняй». Снова закатывает светлые глаза и начинает свою речь. «Present perfect часто путают с past simple. Но разница есть. Чтобы не запутаться, мы смотрим на...» Если честно, не вдаюсь в подробности того, куда нужно смотреть студентам. Группа знает язык не так хорошо, как Орлова. Знание показывает на ура, хорошо говорит, внятно объясняет. Легко и будет на старших курсах, да и в профессии в целом, когда на работу устроится. Хотя нет, нелегко, с ее-то языком. И этим самым языком она облизывает верхнюю губу и продолжает свою речь. Какой-то странный сегодня день, отвлекаюсь все время. «Вам все понятно?» — спрашивает напоследок Орлова. В ответ первочки положительно кивают. «Отлично, свой плюс ты заслужила. Я могу сесть или мне все занятие за вас вести?» «Нарываешься, Орлова, сама напросилась». «Сегодня ты поможешь нашей Вере Ивановне вместе с Кравец». Выношу вердикт, глядя на моментальное преображение девичьего и милого личика, ведьминское и ненавистное. «Что?» «Завтра тоже». На этом моменте замолкает. «Умница, не то что твоя напарница». Смотрю на испепеляющие, полные ненависти глаза девчонки. Только зачем она так смотрит на меня? Сама заслужила то, что хотела. Нечего было хамить и перечить моей просьбе. «Ненавижу», — шипит про себя недовольный девичий голосок. «Ладно, сделаю поблажку, притворюсь, что ничего не слышал. Накажу в следующий раз». «Спасибо, что согласились на встречу, Феликс Владимирович». Ко мне подходит мужчина моего возраста, пожимает руку и садится напротив. «Без проблем, Михаил Алексеевич. Ради таких дел я готов отложить проверку теста третьекурсников, подготовку материала для первокурсников и дипломные работы выпускников. Не каждый день предлагают поработать в международной компании. Но еще рано о чем-то задумываться. Посмотрим, какие условия предложат. Странно, что проводим деловую встречу в кофейне через дорогу от университета. Нет, не странно, потому что наша Инесса Викторовна не оставила мне шанса, и у меня не хватило бы времени, чтобы доехать до ресторана в центре города». Место не из дешевых, нога студента вряд ли ступит сюда. Надеюсь, сойдет. Готовы сделать заказ? К нам подлетает молодой официант с планшетом в руках. «Большой латте, пожалуйста», — сразу произношу. Выбор собеседника повторяется за мной. Парень записывает наш заказ и уходит в освояси. Как мне объяснила Википедия, Михаил Алексеевич Кравченко — совладелец международной компании «Империя». Филиалы есть у нас в России, в Германии и скоро появятся в США. Да, я своих будущих клиентов пробиваю сразу, чтобы потом вопросов не возникло. Я бы и не согласился на встречу, если бы Славка мне лично не позвонил и не попросил за него. Мне двух работ достаточно, должность в компании терять не намерен, если, конечно, не предложат больший оклад, в чем я сомневаюсь. Хотя, как я уже говорил, нам нужен профессиональный переводчик на постоянной основе, готовый курировать свою команду для отправки документации. Прерывает молчание Михаил Алексеевич. Я внимательно вслушиваюсь в речь мужчины, отмечаю его деловую хватку, тон, которым перечисляет задачи и направление своей фирмы. И я внимательно слушаю, пока до меня не доносится громкий женский смех. Опять женщины все время мешаются, особенно когда их не просят. Через три столика от нас замечаю моих студентов, Зайцев и Орлова. О, этих сложно не запомнить. Сейчас сидят и улыбаются, как идиоты. Что они тут забыли? Особенно эта блондинка. Она вроде должна помогать Вере Ивановне. Что-то в ней не так. То ли лицо другое, выглядит старше, то ли прическа, да и платье на ней другое. Ты когда успела переодеться? Но мне какое до нее дело? Большое. Она пошла против моего указания. Мне нужны подробности. Я работаю в университете и в крупной компании. Вряд ли смогу курировать других переводчиков. Отвлекаюсь от студентов на своего собеседника. «Ах, да, совсем забыл». Мужчина достает из портфеля папку с документами и протягивает мне. Здесь описана суть работы, график и заработная плата. Вчитываюсь в график работы и объема. Нехило, надо сказать. Даже для одной работы много, не говоря о совмещении с университетом. Переманивает, значит, и сколько предлагает за мои услуги. Хочу перелистнуть страницу, как меня снова отвлекает заливистый женский смех. Красивый, кстати, но сейчас он раздражает больше, чем вездесущая Ульяна. Поднимаю взгляд и смотрю на девчонку. Она все еще не замечает меня, глазеет на Зайцева. Веселая, улыбчивая, миленькая даже. Но стоит нашим взглядом пересечься, как тут же улыбка на полных губах пропадает. Еще бы не пропала. Ты в другом месте должна быть, Орлова. Но мы потом разберемся. «Что-то не так?» — спрашивает тем временем Кравченко. «Все в порядке». Взгляд падает на сумму, которую предлагает на этой должности. «Неплохо. Меня устраивает, но...» «Я почитаю договор вместе с юристом и сообщу о своем решении. Выношу вердикт». Краем глаза замечаю, как девчонка не отрывает от меня глаз. Продолжает рассматривать, как привидение в замке ужасов. То краснеет, то бледнеет, то поджимает пухлые губы, то терзает их верхними зубами, что-то шепчет Зайцеву, наклонившись через стол, старается снова улыбнуться, но глаза все равно кажутся запуганными. «Конечно, Феликс Владимирович, за неделю решите этот вопрос». Мужчина потирает черную бородку двумя пальцами, допивает кофе и встает из-за стола. «Поднимаю следом, мне еще работы проверять и к Славику ехать по делам». «Малая, ты что тут забыла?» Разворачиваюсь к собеседнику и вижу перед ним Орлову вместе с ошарашенным Зайцевым. Но на парня внимания не обращаю, только на девчонку. «Ну что, скоро тебя ждет двойное наказание?» «Интересно, почему Михаил Алексеевич с моей студенткой разговаривает как со своей дочерью?» «Вот только не говорите, что это ее отец. Не поверю. Фамилии разные, хотя в наши времена многое бывает. Внебрачная, может? Надо бы ему тонко намекнуть, насколько она языкастая». «Да я тут...» Орлова то опускает глаза в пол, то смотрит на своего одногруппника в поисках поддержки, то на наш стол с пустыми чашками кофе. Но через время устремляет свои глаза на Михаила Алексеевича. «Я кофе пила». «Лидия, что сказать? Что ты пары пропускаешь? У тебя еще занятия не закончились». «Ничего я не пропускаю. У меня давно закончился день». Супится девчонка и мельком глядит на меня. А я-то думал, куда делся ее дерзкий язычок. Вот он, пришел в самый нужный момент. А она мило злится. Еще на паре заметил. Губы поджимает, брови хмурит. Вблизи за этим гораздо приятнее наблюдать. Только зачем мне эта информация? «Вижу, не выставляй меня перед будущим сотрудником в плохом свете». Вот это у него самооценка. Я уже будущий сотрудник? Я даже договор толком не прочитал, не подписал. «Здравствуйте, Феликс Владимирович», — здоровается со мной Зайцев. Отвечаю кивком головы. «Ян, я на улице подожду». Парень проходит мимо нас, достает из заднего кармана пачку сигарет и выходит на улицу. Еще один никотинщик. «Вас родители не учили, что курение вредит здоровью, нет? Откуда такие дети берутся?» «Пожалуй, я тоже пойду», — прерываю молчание. «И тебе до свидания, Орлова». «Постойте, вы что, знакомы?» Михаил Алексеевич смотрит на меня удивленно. «Орлова моя студентка». «Ага», — поддакивает девчонка, опустив светлые глаза в пол. «Как ангелочек, честное слово. Но я прекрасно знаю, что даже в самом тихом омуте водятся гадкие и надоедливые черти». «Оу!» — мужчина тут же меняется в лице, вытянув губы в букву «О», затем переводит глаза с меня на Орлову и добавляет. «Пойдем поговорим, Яна». Феликс Владимирович был рад встрече. «Конечно, я вам позвоню». Провожаю глазами вмиг посерьезневшего Кравченко и девчонку. Перед тем, как покинуть кофейню, она оборачивается и глядит на меня как-то подозрительно виновата. «Что, совесть заела?» «Поздно, Орлова. Я все равно не оставлю тебя в покое. Теперь ты у меня каждую пару отвечать будешь, чтобы жизнь сахаром не казалась». Надеваю кожаную куртку и выхожу на улицу вслед за своей студенткой, не обращая внимания на ругань между Кравченко и Орловой.